Глава 32. Спустя секунду в кабинет вошел Евгений. Походкой кота он двинулся к столу и сел напротив меня. Взгляд прямой, даже будто наглый. «Добрый день», — сказал он. «Здравствуйте, Евгений. Чем могу быть полезен?» — сверлил его взглядом в ответ. «Что же вы, Артур, такой невежливый?» — снисходительно улыбнулся Астахов. «Трубки бросаете?» «Сожалею, что вы так подумали», — ответил я. «Я решил закончить диалог и все сказал». «Но я сказал не все». «Меня мало это интересует», — улыбнулся я. «Что же вам, Евгений, было непонятно во фразе «я не намерен с вами сотрудничать» и общаться тоже? Я вас не приглашал, а потому прошу простить меня, очень много дел». Демонстративно вернулся к монитору компьютера и снова стал вчитываться в документы. Надеялся, что Астахов поймет мой недружелюбный жест и покинет кабинет. Мне с ним общаться не о чем, да и желания не имеется. «Ты не понял, да?» От вежливого тона блондина не осталось и следа. «А мы разве переходили на «ты»? Держите себя в руках», — одернул его. «Значит так. Ты хочешь проблем, скажи мне? Ты ведь знаешь, что я не последний человек в этом городе. Я умею решать вопросы». Поморщился. «Он специально мне тыкает, чтобы лишний раз показать, как он меня не уважает. Да я его тоже держусь из последних сил, чтобы не вышвырнуть его кубарем за двери и не спустить без лифта на первый этаж». Перевел ледяной взгляд на него. «Мне тогда тоже хватит играть в вежливость». «Ты считаешь, я мальчик с пальчик или лопушок?» «У меня тоже есть люди, которые умеют решать вопросы, даже с такими, как ты. Ты, Астахов, полагаешь, что король этого города?» «Не король», — осклабился он, — «но кое-что могу. И если тебе дорог твой бизнес, пойди мне на уступки по-хорошему». «А я сейчас испугался», — ответил ему. «Ну, правда, весьма убедительно вышло. Хочешь еще попугать меня? Я даже могу показать, как дрожат коленочки». «Ты идиот! Чего ты хочешь от меня?» Желваки на морде Астахова заходили ходуном. «Непривычно видеть, что не стелятся перед ним?» «Отдай мне Ирину». «Зачем тебе моя няня? У тебя разве есть дети? Найми им другую», — продолжал я издеваться. «Я первый ее нашел». «Да нет, идиот ты, Багров!» — даже рожа покраснела у Астахова. «Ты понимаешь, о чем я?» «И что дальше?» — поднял вверх брови. «Понимаю. Только она не хочет возвращаться к тебе, понятно?» «Все на этом. Извини, тебе пора, у меня сегодня неприемный день. Могу тебя записать на прием в июле. Обратись по этому вопросу к моему секретарю, она за дверью, если что». Снова вернулся к монитору. «Ну сколько можно его выгонять-то? Может, уйдет уже наконец и оставит нас с Рыжей в покое?» «А я понял», — рассмеялся Астахов, откинувшись на спинку кресла. «Ты с ней сам спишь». «Это уже перебор и никого не касается». Поднял глаза на него, еле сдерживая свой гнев. «Значит, я угадал? В статье газеты. Ты читал? Понравилось? Каков стиль письма, а?» «Так это твоих рук дело», — улыбнулся питоном я. «Ты еще и писака у нас. Какая многогранная личность». «Да, я такой. Ну и как тебе, Артурчик, наша всеми опробованная Ирочка? Скажи, конфетка». «Только одно не понимаю. А как ты ее трахаешь после родного отца? Не стыдно? И не противно даже?» Скочил и прямо через стол схватил его за пиджак. «Заткнись! Даже имени ее не произноси, ублюдок!» Силой пихнул его так, что он еле удержался за стол, хлюпик сраный. Вышел из-за стола и встал напротив него. «Вон отсюда, пока я не вызвал охрану». «А без мальчиков других ничего не можешь, да? Только эту рыжую шалаву трахать умеешь один». С наслаждением съездил ему в челюсть кулаком. Мы сцепились. Удары летели со всех сторон, но мой оппонент получал куда более мощные. Когда-то я занимался боксом, и в рядах хлюпиков местного разлива не состою. Понимая, что просто могу и убить противника в явно неравном бою, схватил Астахова за шкирдак и выкинул из кабинета. «Охрану вызвать, убрать этого отсюда. Предупредить, что этого человека быть в офисе больше не должно». «Да, конечно, Кирилл Артурович. Простите, Артур Кириллович», — проблеяла в шоке секретарь, узрев наши красные от крови и побоев лица. «Ты попал, козел!» — прошипел Евгений. Лишь фыркнул в ответ. Ушел в свой кабинет, не закрывая двери. Вдруг он больной, секретаря еще тронет. Я не позволю. Но тот только ругнулся и ушел в сторону лифтов. «Охрана», — говорила женщина в трубку, — «пожалуйста, проследите, чтобы Евгений Астахов немедленно покинул здание и больше никогда сюда не заходил. Распоряжение Артура Кирилловича. Да, спасибо». Она подошла к открытой двери кабинета и робко заглянула. «Артур Кириллович, может, врача?» «Не надо. Принеси мне из аптечки перекись и вату. Сейчас обработаю ссадины сам и буду дальше работать». Секретарь шустро принесла все, что я просил, и я пошел в ванную комнату, прилегающую к моему кабинету. Подошел к раковине с зеркалом, снял пиджак и закатал рукава рубашки. Глянул на свое отражение. «Да уж, тот еще принц теперь». Впрочем, какая кому разница? Мне красоваться не перед кем, бывало и хуже. Неплохо подбил меня своими маленькими кулачками. Физические бои вовсе не для этого цыпленка, зря он меня спровоцировал. Его-то рожа гораздо красочнее моей. Налил на ватный диск перекись и приложил к одной из ссадин. Щиплет, скотина. Вот я и подрался, как пацан в школе. Строительный магнат подрался на своем рабочем месте с потенциальным инвестором. Даже засмеялся от осознания глупости и маразма этой ситуации. «Ох, черт!» – сморщился. «А смеяться-то больно». Пока обрабатывал остальные боевые увечья, так сказать, пришло в голову, что я не просто подрался, как школьник из-за девочки на переменке, а еще из-за рыжей. Я же ее ненавижу вроде бы. А дрался, как медведь, именно из-за нее. Опять засмеялся. «Черт! И опять больно!» «Ну и во что я ввязался по твоей вине, Ирина Багрова? Этот Астахов тот еще дрыщ, но он в самом деле способен мне доставить массу ощутимых проблем. Газетные помои только начало, и верхушка айсберга видит мое шестое чувство».